Глава 16. Чего хотела королева? Жильбер нашел короля спокойным, сводящим счеты, обдумывающим реформу законов. Этот человек с честным и прямым характером, одаренный от природы прекрасной душой, но испорченный предрассудками, упорно отстаивающий мелочи взамен капитальных утрат, понесенных им, внушал Жильберу глубокое сожаление. Относительно же королевы Жильбер, несмотря на свое беспристрастие, чувствовал, что середины быть не может, что ее надобно или страстно любить, или смертельно ненавидеть. Войдя в свои комнаты, Мария Антуанетта почувствовала страшную тяжесть на душе. При ней не было никого, кому бы она могла довериться, с кем могла бы поделиться гнетущими и подавляющими ее ощущениями. Придворные дрожали за свои имущества и превращали их в деньги. Родители и друзья заботились лишь о возможности эмигрировать. Андре, эта благороднейшая личность, мало-помалу также отдалялась. Самый дорогой друг, честнейший из людей, Шарни, оскорбленный ее капризами, мучается сомнением. Она слишком умна, чтобы не понимать всего этого, а понимая, не могла не тревожиться. «Зачем, о Боже!» — думала она. «Этот дорогой друг вдруг изменился». «Нет», — говорила она сама себе. «Нет, пока еще он не изменился, но изменится, это верно». «Изменится». О, какое ужасное слово для женщины, страстно любящей, притом столь гордой и надменной. Казалось бы, что, сознав в это время свои ошибки и несправедливости, она должна была бы постараться исправить их, сделать некоторые уступки, но гордость ей в этом мешала. В этой коронованной женщине не было ни малейшей мягкости и гибкости. Смириться, извиниться она скорее могла бы перед лицом ей чуждым, но не перед тем, кого она удостоила своей любви, кого сделала поверенным самых тайных помыслов своих. Она была убеждена, что ей вообще не следует делать ни малейших уступок, а ему менее, чем всякому другому. Несчастье королев, нисходящих до любви к подданным, заключается в том, что старание поддержать королевское достоинство стушевывает чувства любящей женщины. Они так высоко ценят любовь свою, что, по их мнению, никакая человеческая преданность не может вознаградить за нее. С той минуты, как только ревность к Андре вкралась в ее сердце, спокойствие исчезло, нравственный уровень ее сильно понизился. Вследствие ревности явились капризы, а вследствие капризов – постоянный гнев и раздражение, возбуждавшие дурные мысли, которые вели иногда к дурным и злым поступкам. Шарни понимал, что Мария Антуанетта ревновала его к жене, и, сознавая всю несправедливость этой ревности, к которой он не подавал ни малейшего повода, не мог помириться с ее вспышками и их дурными последствиями. Ничто так не оскорбляет честной души, не способной к измене, как несправедливые подозрения. Невинно заподозренный любовник начинает размышлять, анализировать ревнующую его возлюбленную, и чем выше она стояла в его уме, тем больше опасности для нее. Как предположить, чтобы женщина гордая, с сознанием своего достоинства, честная в душе и с возвышенным умом, стала волноваться, мучить себя и других, делать несправедливости вследствие фантазий, ни на чем не основанных? Шарни знал, что Андре де Таверней была давнишним другом, лучшим другом королевы. За что же она вдруг перестала любить Андре? Почему она стала ревновать его к ней? Не узнала ли она в ней таких очарований, которых, может быть, сам он не заметил, не обращая на нее внимания? Не сознала ли она превосходства Андре перед собою? Быть может, ей казалось, что Шарни любит ее меньше, внутренне, хотя внешне ничего не изменилось. Мария Антуанетта своими капризами и несправедливостями сама навела Шарни на мысль, что любовь его охладела. Сознав это охлаждение, он стал доискиваться причины его, а причина лежала в ревности королевы. Предметом же ревности была Андре, его бедная жена, жена по названию, жена перед законом, но не жена де-факто. Женщина, которую он связал, которая не могла выйти за другого и на которую он сам не обращал ни малейшего внимания. Ему сделалось жаль ее. Сцена по возвращении из Парижа открыла тайну ревности, тщательно скрываемую от всех. Королева, заметив, что выдала себя, и не желая, однако, сознаться в том перед Шарни, употребила другой способ, который, по ее мнению, должен был привести к желанной развязке. Она стала дружески обращаться с Андре. С ней она гуляла, в ее обществе проводила длинные вечера, осыпала ее ласками и сделала предметом зависти придворных дам. Андре принимала с изумлением, но без всяких выражений благодарности, все эти дружеские заявления. Она давно примирилась с мыслью, что она вещь королевы, что королева может делать с ней, что хочет. Но так как раздражение женщины должно было отразиться на ком-нибудь, то королева стала дурно обходиться с Шарни. Она почти не говорила с ним, проводила целые вечера, дни, недели в его обществе, как будто не замечая его присутствия. Но едва он удалялся, сердце ее надрывалось, глаза ее тревожно следили за ним. Если случится надобность опереться на чью-нибудь руку, отдать приказание, она избирала всегда красивого молодого человека, которому приятно улыбалась, желая подстрекнуть ревность Шарни, возбудить в нем те страдания, от которых сама изводилась. Шарни действительно страдал, но, владея собой, он страдал молча. Ни одного порыва гнева или нетерпения не вырвалось у него в продолжении этой пытки. Андре страдала за мужа, любя его безнадежно. Она жалела его и выражала ему свое участие. Это их сблизило. Она пробовала развлекать и утешать его, не показывая вида, что она его утешает. Все это она делала с деликатностью, свойственной только женщинам. Мария Антуанетта, рассчитывая разъединить их, ошиблась в своих предположениях. Увидав свою ошибку, она предалась отчаянию. В ночной тишине, одиночестве она страдала невыносимо. Если бы ее не отвлекали от этих страданий политические тревоги, она не перенесла бы их. В этом положении она находилась с возвращения короля в Версаль до того времени, пока серьезно решилась, наконец, возвратить утраченное полновластие. Она относила замеченный ею с некоторого времени упадок своего значения к упадку своего духа. Думать значило действовать для этой деятельной натуры. Не теряя времени, она принялась за дело, которое привело ее к гибели.